Знаменитый Сильвестр, доложив государю, велел написать следующие иконы. Троицу, живоначальную в деяниях, верую во единого Бога Отца, хвалите Господа с небес, Софию, премудрость Божию, достойный есть, почебох в день седьмый от всех дел своих, единородный Сын Слова Божия, приидите, людие, трисоставному божеству поклонимся, во гробе плотские и другие. Известный дьяк Иван Висковатый, увидевший эти новые иконы, соблазнился и начал громко говорить при народе, что так писать иконы не годится. Не следует изображать невидимое божество и бесплотных. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, надо бы написать словами, а потом изображать по плотскому смотрению и в Господа нашего Иисуса Христа до конца. Висковатый написал и к митрополиту, что Сильвестр из Благовещенского собора образа старинные вынес, а новые своего мудрования поставил. Сильвестр оправдывался перед митрополитом, что если на святом Вселенском соборе достойный есть, и верую во единого Бога проповедано, то и на иконах пишут иконописцы, что иконники писали все со старых образцов своих, от древнего предания, идущего от времен святого Владимира. А он, Сильвестр, ни одной черты тут не приложил из своего разума. Сильвестр требовал, чтобы дело было обсуждено на соборе. В начале 1554 года собор был созван, и дело решено в пользу Сильвестра. На Висковатого наложена епитимия за то, что о святых иконах сомнения имел и вопил, возмущал народ православных христиан. За то, что нарушил правила VI Вселенского собора, запрещающее простым людям принимать на себя учительский сан. Митрополит, между прочим, говорил Висковатому: «Ты стал на еретиков, а теперь говоришь и мудрствуешь не гораздо о святых иконах. Не попадись и сам в еретики. Знал бы ты свои дела, которые на тебе положены, не разоряй списков». Но собор был созван не по одному этому делу. Пиша к митрополиту жалобу на Сильвестра относительно икон, Висковатый писал: «Башкин с Артемьем и Семеном в совете, а поп Семен Башкину отец духовный, и дела их хвалит». Хотя здесь не было упомянуто имя Сильвестра, однако последний счел за нужное отклонить от себя всякое подозрение и писал митрополиту: «Священник Семен Благовещенского собора сказывал мне про Матюшу Башкина в Петров пост на заутрене. Пришел ко мне сын духовный необыкновенный и великими клятвами умолил меня принять его к себе на дух в великий пост. Многие вопросы предлагает мне недоуменные, от меня поручения требует, а иногда сам меня поучает. Я, — продолжает Сильвестр, — пришел от этого в большое недоумение и отвечал: «Семен, каков ты этот сын духовный у тебя будет, а слава про него носится недобрая? И как государь из Кириллова приехал, я с Семеном все это рассказал ему про Башкина, при Андрее Протопопе, духовнике царском, и Алексее Адашеве. Да Семен же сказывал, что Матюша просит истолковать ему многие вещи в апостоле, и сам их толкует, только не по сущности, развратно. Семен сказал ему: «Я и сам того не ведал, чего ты спрашиваешь». А он отвечает ему: «Спроси у Сильвестра, он тебе скажет». Мы и об этом сказали государю, который велел Семену сказать Матюше, чтоб тот отметил в апостоле все свои речи. Матюша весь апостол воском изметил, и Семен принес книгу в церковь, где государь его видел, и все речь и мудрого мне Матюшины слышали. Но тогда государь поехал в Коломну, и дело позалеглось. Захочешь об этом деле спросить у Семена, и что он вспомнит, все тебе скажет. А я с Матюшею никогда не ссылался, и совета мне с ним никакого не бывало. Священник Семен писал митрополиту. «Матвей Башкин в Великий пост у меня на исповеди был и говорил на исповеди. Я христианин, верую в Отца и Сына и Святого Духа и поклоняюсь образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистой Богородицы и великим чудотворцам и всем святым на иконе написанном. Говорил, великое ваше дело. Написано, ничтожь сия любви больше, еже положите душу свою за други своя. И вы за нас души свои полагаете и бдите о душах наших, яко слово воздать и вам в день судный. После того приезжал ко мне и говорил, Бога ради, пользуй меня душевно. Надобно, что написано в беседах евангельских, читать, да на слово не надеяться, а дело делать. Все начало от вас. Прежде вы, священники, должны начало показать, да и нас научить. Потом прислал за мною человека, и когда я к нему приехал, стал мне говорить, в апостоле написано, весь закон в словеси скончается.